Иран Шриман Бхагаватам, глава 4, совершенство Господа Ришабхадевы. Текст 1. Шри Шукадеву Госвами сказал: Господь Ришабхадева, сын Махараджи Набхи, с самого рождения носил на своем теле божественные знаки, например, знаки наступных, флаг, молнию и так далее. Этот ребенок ко всем относился одинаково и был необычайно спокойным и умиротворенным. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом, и хотя его окружали несметные богатства и роскошь, был равнодушным к мирским удовольствиям. Сила и могущество сына Махараджи Набхи росла с каждым днем, и, видя его замечательные качества, ученые-браманы, полубоги, царедворцы, простые люди, все хотели, чтобы землей правил именно он. Шри Шукадева Госвами сказал: Господь Ришабхадева, сын Махараджи Набхи, с самого рождения носил на своем теле божественные знаки, например, знаки наступных, флаг, молния и так далее. Этот ребенок ко всем относился одинаково и был необычайно спокойным и умиротворенным. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом, и хотя его окружали несметные богатства и роскошь, был равнодушен к мирским удовольствиям. Сила и могущество сына Махараджи Набхи росли с каждым днем, и, видя его замечательные качества, ученые-браманы, полубоги, царедворцы, простые люди, все хотели, чтобы землей правил именно он. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. В наши дни, когда вокруг столько самозванных богов, полезно знать, каковы признаки истинного воплощения Бога. С самого рождения Ришабхадевы на его стопах были видны трансцендентные знаки – флаг, молния, цветок лотоса и так далее. А по мере того, как Господь подрастал, он все больше проявлял свои выдающиеся качества. Он ко всем относился одинаково. Его нельзя было упрекнуть в том, что к одним он благоволит, а к другим другими пренебрегает. Любое воплощение Бога должно обладать 6 совершенствами – богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. В этом стихе говорится, что хотя Ришабхадева был окружен богатством и роскошью, его нисколько не привлекали удовольствия материального мира. Он в совершенстве владел своим умом и чувствами, и за это все любили его. Видя незаурядные качества Ришабхадевы, все хотели, чтобы именно он правил землей. Установить, что та или иная личность является воплощением Бога, можно только по признакам, указанным в шастрах, и делать это должны люди сведущие. В таких вопросах нельзя полагаться на восторженные сентименты каких-то глупцов. Шри Шукадева Госвами сказал: Господь Ришабхадева, сын Махараджи Набхи, с самого рождения носил на своем теле божественные знаки, например, знаки на ступнях, флаг, молния и так далее. Этот ребенок ко всем относился одинаково и был необычайно спокойным и умиротворенным. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом, хотя его окружали несметные богатства и роскошь, был равнодушен к мирским удовольствиям. Сила и могущество сына Махараджа Набхи росли с каждым днем, и, видя его замечательные качества, ученые-браманы, полубоги, царедворцы, простые люди, все хотели, чтобы землей правил именно он. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун меритам гьяйна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштам схапитам гьяна бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипа синхубьяхе вача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, описывается положение Господа Ришабхадевы, сына Махараджи Набхи, который отличался определенными признаками и качествами. Итак, основная мысль Писания выражена тем, что никого нельзя, как Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, никого нельзя считать воплощением или инкарнацией, если о нем не упоминается в священных писаниях. Это первое. Второе – это астрологические подтверждения должны говорить о том, что живое существо – именно то, которое описывается в писаниях. И в частности, место явления, семья, определенные знаки, как в природе, так и на теле. Говорится, на теле человека отражается вся Вселенная в момент его рождения. И говорится, когда Господь появляется в материальном мире, то планеты выстраиваются в самые благоприятные комбинации. И эти комбинации отражают определенные знаки. И здесь приводится в пример флаг, молния, цветок лотоса, стрекала, там, булава, диск, раковина, зонтик. То есть перечисляются определенные знаки. Это то, что мы называем как бы в простонародье хиромантией. Это астрология. И следующее, что это живое существо появляется при необычных обстоятельствах. Мы можем видеть, как описывается явление Господа Кришны, как он даже переносился из лона в лоно. Когда он появился, он проявил свою четырехрукую форму Нараяны. Как он устраивал, что Васудева прошел через реку, через глубокую реку. Как он устраивал, что все заснули в тюрьме, когда он выходил, и замки сами собой, сами по себе отворились, как будто бы казалось. И так далее. То есть с детства мы можем видеть описание или слышать описание деяний Кришны в детстве. С самого детства он проявил необычайные качества, которые указывали на то, что он необычная личность. И астролог Гарган Муни, он увидел это, его отпечатки стоп, линии на стопах, на его внешности. И он знал, что перед ним лежит тот, ради кого он все это изучал, для чего он все это делал и жил. Также мы видим, как описывается появление Господа Чайтани. Тоже его рождение необычно. Писания подтверждают, что в таком-то месте должен появиться Господь в своем скрытом воплощении, как Гоура Сундра. И он будет сыном Шачи Маты, матери Шачи. И так мы читаем с вами, что, несомненно, в это время, в этом месте появился Господь. Также с необычными признаками на теле, в определенное необычное время, если вы помните, когда все кричали, вернее, выкрикивали святые имена, момент полнолуния, говорится, все переполнилось святым именем. И так и было предсказано. И никто даже не мог понять, как это произойдет. И многие сомневались, даже очень продвинутые личности сомневались, что Господь явится в такой обстановке, когда они, помните, мы обсуждали это, когда в шастрах описывалось, что Господь явится, когда все в Навадвипе будут воспевать святое имя. Все до одного. И когда все зашли в воду и стали вайшнавы, все стали повторять или выкрикивать «Харибол», «Кришна», «Хари», «Говинда» и так далее, разные имена, то мусульмане, которые жили в Навадвипе, стали их передразнивать, они рассердились, вышли на улицы и стали ругать их, отчитывать за то, что они выкрикивают. И когда они отчитывали их, они говорили, почему вы все время орете «Хари», «Хари», почему вы все время орете «Говинда», «Говинда». И в этот момент преданные кричали, выкрикивали святые имена, а те их критиковали и тоже выкрикивали святые имена. И так было исполнено пророчество, что все в этот момент будут воспевать святое имя. И на самом деле все воспевали. Все до одного. Просто одним оскорбительно, другие, так сказать, там, нейтрально, третьи чисто, но воспевали все. Так сбылось пророчество, и Господь явился в семье. Джаганатха Мишри и Шачи Деви. Также описывается его удивительная внешность, что он был бесподобно красив, так же, как Ришабха Дева, говорится. Помимо всех этих признаков, он был очень красив, что своей красотой превосходил всех остальных людей. Говорится, даже женщины не могли тягаться с ним в красоте. Даже женщины. Мы можем видеть, что есть женская красота, есть мужская красота. Но и та, и другая красота исходит от Кришны. И та, и другая красота исходит от Кришны. И также в источнике вечного наслаждения описывается его внешность Кришны. Поэтому говорится, о красоте мы судим относительно красоты Кришны. Шримати Радхарани даже, она не красивее Кришны. Она самая красивая из женщин. Но ее красота — это лишь отблеск красоты Кришны. И там есть история, когда Кришна смотрится в пол мраморный паркетный линолеум. Он смотрится в мраморный пол и привлекается с собой. Он говорит: о боже мой, кто это такой красивый. То есть красота Кришны даже сама его привлекает. Кришна сам привлекается своей красотой. Он удивлен. Господь Чайтанья также был очень красив. Он был очень могучего, большого роста. И описываются признаки трансцендентального тела. Длинные руки, которые почти доставали второй половины бедер. Наши руки где-то в центре. Вот тут. У него почти до колен доставали руки. Огромная грудная клетка. Длинные руки, огромная грудная клетка, стройные ноги, то есть не кривые, а стройные. Очень красивое лицо, волосы описываются Господа Чайтанья. Лицо сравнивается с солнцем и с луной, глаза сравниваются с лотосами. Иногда кажется, что это сравнение приходит от людей, которые очень сильно привязаны или имеют какие-то отношения. Однако нет, все подтверждали, что Господь Чайтанья великолепен в своей внешности. Говорится, что даже завидовали ему. Женщины завидовали его красоте, так же, как женщины завидовали красоте Кришны. Никто не имел такие ресницы, как у Господа Чайтанья или у Господа Кришны. И женщины, они смотрели на его ресницы и думали: ну надо же вообще, тут их и так, и сяк. А у него вот просто ресницы. Тут волосы и так, и сяк там. А у него волнистые, говорится, не кудрявые, как все там, а волнистые. Волнистые волосы в большей степени красивые, чем кудряшки. Волнистые волосы. И волосы имели такой цвет очень удивительный, как шелк, сравнивается с шелком. То есть они блестели. Если сейчас мы смотрим всякие рекламы, там, вот мои волосы такие, вот мои волосы. Ну это что, это пакля. Это пакля по сравнению с теми волосами Господа Чайтаньи. Описываются кисти рук, какие руки были у него, как он двигался грациозно, ногти его описываются, стопы, хотя они были большими, но когда вы на них смотрели, они очень привлекали, то есть такая форма именно, то есть люди, никакого отношения не имеющие к религии, даже смотрели на эту внешность и были потрясены. Говорится, что все соседи и горожане Навадвипы, они приходили просто взглянуть на эту красоту. Даже те, кто были нерелигиозны и были даже, так сказать, завистливы, они приходили и смотрели, думали: боже мой, чудо какое-то, внешность, какая привлекательная внешность была у Господа. Они смотрели, думали: какое-то чудо, какой-то бриллиант. Никогда не видели такого ребенка. Когда Господь Чайтанья рос, говорится, люди просто на улицах останавливались и смотрели на него. То есть люди забывали о своих делах, шли, видели этого мальчика и просто останавливались и наблюдали, как он идет, как он с кем-то разговаривает. Это доставляло радость людям. Это привлекало людей, которые шли совершенно по другим вообще вопросам. Как мужчины иногда идут по улице, красивая девушка идет, они... Но вы на мужчин так в основном внимания такого не обращают, на женщин обращают. Так вот, Господь, Он источник всей красоты. И когда Господь действовал или говорил, все было прекрасно, это привлекало живых существ. И так здесь описывается также Господь Ришабхадева. Какова была его внешность? Также он был очень красив, и говорится, никого не было, кто сравнился бы с его красотой. И не значит это среди мужчин, среди женщин, среди всех живых существ, даже полубоги не могли сравниться с его красотой. Говорится, что Господь Чайтанья был так красив, что полубоги, которые пришли смотреть на него, они также не могли оторвать глаз. Поэтому Господь Чайтанья своей внешностью выделялся из всех людей во Вселенной. Это не так, что он относительно человеческого общества был красив. Он был красив относительно всех живых существ. Относительно всех живых существ, даже занимающие высшие планетарные системы. И красота его была необъяснима, непонятна, как в шастрах описывается тхету. Когда в человеке пребывает тхету, то есть он пронизан определенной природой изнутри, то он становится очень привлекательным. Очень привлекательным. И никто не может объяснить, почему он привлекается этим человеком. Почему притягательная сила, есть такое понятие, как магнетизм. Почему такой магнетизм? И Кришна, он всепривлекающий, как магнит притягивает железо. Прабхупада говорит, точно так же и Господь, Он притягивает внимание и чувства всех живых существ. Итак, Господь обладает очень необычной природой, и это сразу можно ясно увидеть в этих описаниях. Второе, и даже наиболее важное, это Его качество. Его качества, при помощи которых он совершает определенные действия. Мы можем совершить какое-то действие. Говорится, как описывается, Господь Чайтанья очень красиво носил тхоти. Мы все носим тхоти. Ну, посмотрите, вы видели нас в тхоти? Очень удивительные личности. А поэтому никто особо не привлекается носить тхоти, потому что никто не носит его красиво. Мы носим там джинсы, костюмы, что угодно. Но тхоти, говорится, Господь Чайтанья очень красиво носил тхоти. Что привлекал не только Господь Чайтанья, но и тхоти всем хотелось одевать. Так он красив был. Именно тхоти красиво носил тхоти. Говорится, описывается, как он шнур даже носил. Что как шнур выглядел на его теле. И привлекал даже шнур. Даже шнур привлекал. Очень удивительно. Господь Чайтанья проявлял всевозможные качества. Он был очень смиренным, что указывало на отсутствие сексуальных проблем. Да, еще одно из качеств, вернее, одно из признаков тела, говорится, было. Это также описывается. У него были очень маленькие гениталии. Тоже один из моментов. Большие гениталии указывают на определенные прошлое живого существа. И маленькие также указывают на определенные. И говорится, Господь Чайтанья имел длинные руки, огромную грудную клетку, громовой голос, очень низкий голос у него был. Когда он говорил, все это бу-бу-бу-бу-бу. Многие думают, что у Господа Чайтанья был такой сопрано или тенор. Когда говорил, вот, повторяйте святое имя. Говорится, у него был очень низкий голос. Как у Господа Нитянанды. У них у обоих были низкие голоса. И сравнивают с рыком, как львиный рык. И при этом голос был очень мягкий. Низкий, мягкий голос, который доставлял наслаждение. Когда Господь Чайтанья что-то говорил, все наслаждаться начинали. Такой тембр голоса. И говорится, он оказывал очень... непонятное влияние, сам тембр голоса, даже не суть того, что он говорил. самом голосе, говорится, Господа Читания присутствовало что-то завораживающее и привлекательное. Так описывается его качество, что внутри в нем была эта тхету сильная, которая выражалась через голос даже, через влияние его голоса, как гипноз какой-то. Дальше говорится, взгляд Господа Читания описывается. Так же, как Господа Кришны, мы сейчас, в частности, говорим о Господе Читании, поскольку мы больше ближе к современнике его. Взгляд, говорится, когда Господь на кого-то смотрел, у человека прям мурашки бежали, он чувствовал себя немножко смущенным. Почему? Потому что он Камадев. Кто такой Камадев? Как Купидон. Он самый главный Купидон. Его взгляд был очень необычен. Он мог посмотреть на человека так, что человек все больше никаких глаз и взглядов больше не искал, кроме... То есть у него могли исчезнуть все сексуальные проблемы. Потому что это взгляд Господа был. Самый привлекающий взгляд. Самый теплый взгляд. Самый любовный взгляд. И он был чист. В этом взгляде отсутствовала похоть. И живое существо вдруг себя ощущало таким нуждающимся именно в таком вот взгляде, что оно всю жизнь искало от мамы, там, от папы, от жены, от кого угодно. Именно такой взгляд. И никогда не находило такого взгляда. Также описывается качество Господа Чайтаньи, что он был очень смиренным. Он контролировал свой ум и чувства, так же, как Господь Ришабха. Ришабхадева. Кришна везде одинаков. Он неизменный, говорится. Кришна неизменный Господь. И он проявляет эти качества, свою природу. Он талантлив. Говорится, все таланты проявлены в его природе. Он талантлив. Он прекрасный игрок на музыкальных инструментах. Он самый-самый-самый первоклассный шутник. Если уж он острит, то все хохочет. Или все, так сказать, вешаться бегут. Две категории людей существуют. Одни вешаться бегут от таких шуток, а другие хохочут. Другие хохочут. Когда Господь шутит, то это уж на самом деле шутки. Это не английский юмор, который никто понять не может. Или когда мы шутим, так сказать, половина... Говорится, он первоклассный шутник. Также описывается удивительное его качество. Он первоклассный любовник. То есть никто не может сравниться с ним в любовных играх. Как он ухаживает. Он так ухаживает, он такое придумывает. Там пишут на какой-то трубе. Вот я видел недавно. Такая труба, я не знаю, там, 100 этажей. И там так крупными буквами написано. Таня, я люблю тебя. Я представляю, вот эта Таня, она вот это да, вот он меня любит. Куда-то на такую трубу залез. Видели, нет где-нибудь? Не видели там в Иркутске есть? Такая труба, вообще ужас. Думаешь, кто туда залез вообще? Там с вертолета писали, что ли? И написал, Таня, я тебя люблю. Кто-то там, мы видим, в песне поется, там какой-то жил-был художник один, и он там что-то продал картины и кров, и на все деньги купил целую там пачку цветов. То есть ухаживает. Но Кришна как ухаживает? Кришна может... Такие удивительные вещи делать. Он всегда неординарен в своем поведении. Что это означает? Он не действует шаблонно, как мы там, открытку, там, желаю счастья в личной жизни. У нас фантазии даже не хватает. Кришна совершенно по-другому. Говорится, он неординарная личность. Каждый раз он что-то новое предлагает. Если вы все дарите цветы, то он не будет дарить цветы. Он что-то такое, он ему подарит изумруды. Если все начнут дарить изумруды, Кришна подарит стихи, такие стихи, которые все, они затмят эти изумруды и цветы вместе взятые. Как он сможет выразить это? Что в его словах будут стихи, музыка будет, там будет журчание ручья, шум леса, запах цветов в его стихах. Таков Кришна, он изыскан, говорится, он всегда изыскивает что-то, в его распоряжении все. Все принадлежит ему. Ишаваси айдам сарвам. Кришна может подарить какую-то живую пуговицу вам, если вы не хотите стихов, не хотите цветов. Кришна вам просто дарит маленькую пуговицу, и она поет песни. И вы вообще в восторге. Ни у кого нет пуговицы, которая поет. Еще пуговица какая-то от кальсон может быть. Таков Кришна, что вы будете в восторге всегда. И Кришна это сделает так. Он не будет в поту в этот момент. Такой, фу, успел, там, или что-то. Наконец-то написала, там все перечеркнуто. Карандашом там, кстати. черновик, и он там мучается, в корзину бросает. Нет, он сразу, экспромтом, спонтанно, экспромтом, таков Господь. Все качества проявлены в нем. Неужели такая личность не привлекает? Поэтому говорится, чем больше в человеке проявлены какие-то качества, какие-то способности, и мы видим, что они экспромтом, то, конечно, все хотят, чтобы именно такая личность ими руководила, именно такая личность возглавляла. Они хотят общаться с такой личностью, быть похожими на такую личность. И хотят, чтобы именно такая личность заботилась о них. Это совершенство. Разные уровни совершенства, то есть разные проявления качеств, которые отображают живые существа, качества Кришны. Как объясняется, солнце отображает свет Брахмана, луна отображает свет солнца, а звезды отображают свет солнца и луны по-разному. Но из всех звезд луна всех лучше отображает солнце. И из всех планет солнце отображает свет Брахмана лучше всех. Точно так же в человеческом обществе мы также отображаем свет Кришны. И в соответствии с тем, насколько мы чисты, мы можем это отобразить. Как зеркало сравнивается, ум сравнивается с зеркалом, покрытый грязью, пылью и так далее. Что если мы очистим, то зеркало, оно способно отображать свет. Мы солнечные зайчики пускаем. Итак, это необычайная природа Господа. И первое – это Его качество. Его качества, которые очень сильно привлекают. Очень сильно привлекают. Он выдающийся стратег. Он прекрасный воин. Кто не может никто превзойти его в военном искусстве. И мы видим, как описывается, когда он пришел на турнир борцов Кришны, где он убил Камсу. Как он, говорится, как Прабхупада описывает. Это четко указывает на то, что создатель всех боевых искусств Кришна, что он там прыгал, скакал, какие-то удары наносил, какие-то приемы показывал, что все эти борцы были в шоке. Они никогда не думали, что такая техника-то существует. Что казалось бы, что он без физической силы это делает. И в конце концов он взял там какого-то слона за хобот, дернул, и все. И все было решено. И Кришна был в этот момент очень прекрасен. Он был красив. И это совершенство, говорится, пугало безбожников. Безбожные сердца, это совершенство пугало их. Когда иногда мы видим, что кто-то нас в чем-то превосходит, мы боимся. Этот человек превосходит меня в талантах, этот человек превосходит. И страх, это говорится о том, что мы безбожны. Поэтому мы боимся Кришну, мы завидуем Ему. И эта зависть к Кришне проистекает от зависти к другим живым существам. Что когда мы видим, что кто-то нас в чем-то превосходит, мы боимся потерять свой авторитет, потому что этот человек более авторитетен. Мы боимся потерять свою славу, поэтому этот человек затмил чью-то славу. И Прабхупада приводит пример, как луна может затмить славу звезд, точно так же солнце может затмить славу луны и звезд. Так и Кришна, говорится, он затмевает славу солнца и луны вместе взятых. Про звезды даже речи нет. И говорится, что иногда завистливые люди, они не заинтересованы в том, чтобы кто-то находился в обществе, кто их превосходит. Помните, как в сказках есть там про зеркальце. Скажи мне, я ли на свете всех милее, всех прекраснее, белее, всех румянее, белее. А и зеркальце в ответ, ты страшила, так сказать, спору нет. Потому что есть, так сказать, и белее, и румянее, и добрее, так сказать, и умнее и так далее. И тогда такое раздражение там происходит. Она там начинает гневаться и начинает посылать всякие проклятия и козни чинить. Как бы завистливые и злонравные. Завистливые и злонравные. И так говорится, что когда сердце наше очищается, Санатана Госвами описывает в вайшнавском этикете, что также качество Кришны. Кришна радуется, Кришна хочет, чтобы кто-то его также превзошел в чем-то. Хотя он знает, что никто, он само знание, но он позволяет иногда, чтобы его превзошли. И мы видим, как на Курукшетре Кришна хочет, чтобы в славе прославился кто? Кришна? Нет, он хочет, чтобы прославился Юдхиштхира, Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима. Он прославляет других. Кришна очень удивителен. Его качество, смирение. нежелание выделиться из общей массы. И почему мы с вами сейчас Кришну как бы почитаем? Потому что преданные его прославляют. Потому что Кришна мог бы устроить так, чтобы его никто не прославлял. Кришна очень смиренен. И самое здесь важное качество, о котором указывается, что Кришна отречен. Что он всем обладает, и он при этом отречен от всего. Как описываются Шрилы Прабхупадой признаки варн, когда живое существо в разных варнах, как оно действует. Брахманы как действуют кшатрии, как действуют вайшии, как действуют шудры. И он говорит, кшатрии, они также демонстрируют этот аспект отречения. Какой аспект отречения? Они имеют все. И при этом они что? Отречены. Они имеют все. И они отречены. Это качество кшатрии. Что он имеет все и отречен. Вайша имеет все, и он привязан. Шудра тем более. Он и не имеет ничего особо. Еще и привязан к тому, что имеет. То есть грошу, как это говорят. Бедняк гордится своим грошом. И следующее. Брахманы, их отречение связано с тем, что они очень сильно привлекаются. То есть юкта-вайраги, они так сильно привлечены Кришной, что все остальное для них не так важно. И объясняется, что если человек идет определенным путем, то есть в его сердце существует вожделение, то он поднимается на высшие планеты. Он поднимется на высшие планеты, если в его сердце существует материальное желание. Если человек идет путем трансцендентального знания, но привязан к отречению, привязан к отречению, не просто отреченный, а привязан к отречению. Такой человек поднимается на сварги или на сатья-локу. На сатья-локу. И только тот человек, который привязался к нама-рупа гуна-лила, трансцендентальному имени, форме, качествам и деяниям Кришны, он уходит в духовный мир. И так описываются эти три основных уровня отреченности. Отречение – это первое, когда живое существо отрекается от низшей формы деятельности ради высшей. То есть, когда мы от примитивных чувственных наслаждений можем отречься ради высших чувственных наслаждений. Это как иногда можно видеть, человек отказывается от чего-то, чтобы получить власть. Или как описывается в Бхагавад-гите, человек может отрекаться ради уважения окружающих. То есть, вот смотрите, какой я отреченный. И демонстрировать свое отречение ради завоевания почета и уважения. Как говорят, иногда они совершают жертвоприношение лишь для виду. Точно так же мы можем демонстрировать свое отречение. Это о том, что называется пратиштха или пратиштхата. И так человек может отрекаться ради более высоких чувственных наслаждений. Он может иметь достаточный разум и отречься здесь, как, помните, я рассказывал вам историю про Антония, святого Антония, который на земле отрекался от всего, но только с одной целью, чтобы все это в более совершенном варианте получить на высших планетах. Больше получить этого на высших планетах. Это называется рага, клеша, желание материального счастья. И тогда живое существо культивирует мирскую религиозность. Другие живые существа идут путем знания, развивают свое знание, гьяну, но они привязываются к отречению. Они привязываются не к Кришне, а привязываются к отречению. И тогда, говорится, такие живые существа попадают на сатья-локу, на планету Брамы, потому что они привязаны к отречению, к отреченному образу жизни. Мы можем видеть, как иногда люди, привязанные к отречению, начинают говорить о том, что женитьба – это очень плохо, там страдания, там то, сё, пятое, десятое. И тем самым они не проповедуют вкус к духовной жизни, а больше проповедуют антипатию к материальной деятельности, к материальному миру. Дети – это кровососы, там жены – вампиры, так сказать, все такое. Но на самом деле, говорится, вайшнава идет путем постижения Кришны, то есть вкуса Кришны, он не привлекается этим материальным миром. Если мы сейчас начнем говорить, что что-то очень невкусно, мы можем отбить вкус у людей как каким-то образом. Но что взамен? А что вкуснее-то? А вкуснее ничего нет. Тогда люди через какое-то время опять возвращаются к тем вкусам, которые пытались у них отбить. Мы можем видеть, как иногда Прабхупада приводит этот пример в шастрах, что собака всегда возвращается на место своей блевотины. Он приводит этот пример, потому что если вы ничего лучше не можете предоставить, но выколотили из человека вот вкус к этому, то в итоге, если вы ему ничего не предоставили, выколачивая из него эти вкусы, он в итоге сделает этот круг по вашим, так сказать, указаниям, но потом посмотрит и говорит: так вы же ничего мне не можете предложить лучше. И он возвращается к старому, потому что это, по крайней мере, приносило ему какие-то чувственные наслаждения, какое-то удовольствие. Итак, нужно предоставить эти вкусы. И говорится, тот, кто дал возможность ощутить вкус служения Кришне, ощутить вкус к святому имени, к форме, качествам и деяниям Господа, они уходят в духовный мир и поселяются на одной из планет Вайкунтхи. Или тот, кто развивает более чистую форму взаимоотношений, расу, более чистую расу, те возвращаются на Голоку Вриндавана, то есть попадают в сердце духовного мира, которое одухотворяет все остальное, весь духовный и материальный мир. Итак, говорится, что в нашем сердце существует очень много материальных желаний, и материальные желания и духовная жизнь сочетаются. Человек не должен бояться, что в его уме или в его сердце существуют материальные желания. Поскольку материальные желания и духовная жизнь – сочетающиеся элементы, как мы можем видеть, как самвид, соединяясь с хладини, появляется сандхини, энергия сандхини. Это когда энергия трансцендентального знания называется самвид, и живое существо, которое относится к такой шакти, как сандхини. Итак, самвид шакти, соединяясь с хладини шакти, приобретает сандхини шакти. То есть проявляется эта любовь и преданность живого существа по отношению к Кришне. Точно так же материальные желания и духовная жизнь, они могут соединиться, и тогда появляется процесс определенный процесс, то есть человек способен следовать чему-то. И постепенно, говорится, Господь устраняет эти желания. То есть, как он говорит Арджуне: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть желание достигнуть меня будет более сильным, чем желание исполнить какие-то свои другие материальные желания. Но он говорит: но если ты не способен, указывай на привязанности, Арджуны. Указывай на привязанности. Таким образом, говорится, что материальные желания и духовный процесс совместимы, но привязанности, материальные привязанности и духовный процесс очень сложны, практически они несовместимы. Из материального знания и духовной души не появляется сандини, не появляется преданность из привязанности. Точно так же, говорится, трансцендентное знание должно соединиться с душой самой, с этой энергией. И тогда появляется эта любовь и преданность. И привязанности являются тем препятствием, которое не позволяет живому существу продвигаться по пути духовной жизни. И говорится, что сначала первый этап практики – это ослабить тугой узел привязанности. И привязанности – это гуна невежества. Иногда мы думаем, что если мы не спим очень долго или там ничего-то не кушаем, то это уже указывает на то, что у нас нет гуны невежества. Но у нас есть другие привязанности. Мы можем привязаться к другим абсолютно незаметным для нас проблемам. Человек привязан к определенному образу мысли о себе. Человек может быть привязан к определенным взаимоотношениям. Человек может быть привязан к чему угодно. И эта привязанность не позволяет ему действовать. не позволяет ему действовать, как, допустим, мы видим алкоголики. Они привязаны к алкоголю, и они не могут из-за этого действовать. Хотя у всех у них есть желание избавиться от этого. Но это желание, оно ничего практически не делает. И люди так испиваются. Или наркоманы, у них есть желание, но у них развилась привязанность. И они не могут избавиться от этого. И привязанность не к самому наркотику, а привязанность к определенному состоянию, которое дает этот наркотик. А это состояние – это получение определенного эффекта внутри. Когда человек отождествляет себя с телом, тогда через тело можно достигать каких-то определенных эффектов. И мы видим там, собаку погладишь, она там умиротворенная, дал ей колбасы, она сразу так. То есть вы не даете ей духовное знание, вы гладите ее и даете ей колбасу. И она сразу меняет свое поведение. Нормальных утех и хорошей еды. И говорится, когда человек находит в своем сердце, что он не способен обходиться без этого, тогда он становится семейным человеком. Это основные признаки, по которым живое существо переходит из одного ашрама в другой. Это желание вкусной еды и сексуальных утех. То есть вот этого поглаживания по голове и колбасы не хватает. И как проявляется, Прабхупада говорит, в первую очередь на язык, ум или ложное эго проявляется в уме неудовлетворенность. Когда брахмачари начинает совершать революции, то есть он считает, что что-то неправильно делается и так далее, что не совсем надо модернизировать какую-то систему. Это означает, что у человека развиваются постепенно вот эти привязанности, начинают проявляться, сексуальные привязанности. И Прабхупада говорит о том, что как дети в гурукуле, когда они достигают половой зрелости, они прекращают подчиняться. Таким образом, именно половые проблемы являются причиной неподчиненности и отсутствия смирения. Возбуждается ум. Возбужденный ум, в первую очередь, сразу трансформируется на язык, на эти попурушки. У человека проблемы с едой возникают. Он начинает говорить, что очень плохо, плохая еда или что-то еще. Или наоборот, говорится, он не наблюдает этого. То есть две крайности всегда существуют. Что человек считает, что нужно обязательно есть именно такую пищу. И вкусы есть разные. Вкусы разные. Они описываются в Бхагавад-гите. Пища пряная, маслянистая, свежая, приносящая радость уму и сердцу и так далее. Продлевающая жизнь, успокаивающая ум и приносящая радость сердцу. Это пища в гуне благости. Однако мы видим, как вот, допустим, даже в храмах иногда готовят не такую пищу, не вкусную, а, допустим, очень острую, соленую или такой безвкусную вообще. Тут сочетание продуктов неправильное и так далее. И люди думают, что они готовят. Но они исходят из сентиментов, как здесь Прабхупада говорит, как Бога воспринимать. Нельзя его воспринимать из сентиментов. Тот, кто определяет, кто аватар, кто не аватар, они должны быть сведущими людьми. Сведущие – это значит с ведами, с знанием. Эти люди пребывают с знанием. То есть они в знании это рассматривают. Точно так же, как повар, говорится, он должен знать, какие продукты сочетаются, какие не сочетаются. А не делать это просто на свое усмотрение, как там его чувство воспринимать. Я думаю, что будет вот очень часто мы видим, как люди варят. Они все подряд туда кидают и смешивают. И они при этом цитируют Шрилу Прабхупаду, что Шрила Прабхупада так говорил, надо все смешать в кучу. Там где-то они в шастрах читали, что это все в кучу смешивается. Но это на самом деле и есть проявление имперсонализма. И когда Прабхупада говорит имперсонализм в преданном служении, он говорит именно о таком, что вы не личностно подходите, вы не учитываете вкусы. Если обычные люди этого не едят, то не надо думать, что Кришна, он как какое-то низшее живое существо, всеядное такое, все подряд съедает. Это означает, что этот человек, он безличностно совершает преданное служение. То есть это не является преданным служением, это просто он ритуалистично действует. Как все в кучу, цветки предлагает, там то, все, 200 поклонов, там то, все. То есть не различает, говорится, самая сложная функция природы – это разум, культивация разума. Сложная, особенно для глупцов, говорится, которые не слушают ничьих советов и не следуют ничьим указаниям. И тогда, говорится, человек, обуреваемый вожделением, начинает совершать революции. Начинает совершать революции. И Прабхупада объясняет, что, несомненно, все проблемы в обществе связаны с необузданной половой потенцией. Все эти многопартийность, демократия, это желание свобод, все эти критика и так далее. И Прабхупада объясняет на примере шастр, что именно Бхагаватам четко проливает свет. Почему Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита, в основном эти три произведения, говорит, только сведущий человек может разглядеть, что все конфликты в обществе или причиной конфликта, внутреннего и внешнего конфликта, является необузданная половая энергия. И Прабхупада говорит о том, что когда человек не способен обуздать свою половую энергию, то это является причиной греховной деятельности. И мы видим, как в Бхагавад-гите Арджуна говорит, почему, все понимая и знание, все равно совершаю греховные поступки. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Таким образом, говорится, чем больше в нас похоти, тем мы более греховны. Потому что эта похоть неконтролируема. Почему? Потому что в человеке не соединено две потенции. Сам вид и хладини. Сандини, у него нету преданности такой. Он не может путем преданности контролировать свое вожделение. Это означает, как мы говорим, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Мы просим занять нашу потенцию. И все махаджаны говорят о том, что если человек не занят, то его похоть займет его в греховной деятельности. То есть его сексуальная потенция, которая не занята в служении Кришне, будет обращена в служение мамоне. Как Прабхупада приводил цитату из Шримад Бхагаватам, что это слуги своих желудков и гениталий. То есть эти люди будут принимать одурманивающие вещества и искать сексуальных утех. Прабхупада не говорит о желудке, как о резервуаре просто еды. Прабхупада говорит именно об этом, что они будут стремиться принимать одурманивающие вещества, поскольку вы знаете, что тонкий желудок существует в теле. Тонкий желудок. И он всасывает через тонкую природу определенные виды энергии в организме. И тогда чувство, ощущение такого кайфа появляется, такое обалдевшее состояние. Говорится, даже когда человек укол делает какой-то, наркоман, укол, или вот таблетки они едят, или запах, то через легкое, через тонкую природу это все равно в желудок попадает. И через желудок всасывается во всю систему, как в кровь. И кровь, и желудок, все взаимосвязано. И тогда всевозможные галлюциногенные такие состояния появляются в человеке. И он как бы балдеет, так ему кажется, что он... На самом деле это похоть, которая не занята, выхлопа нет. Поэтому говорится, что всегда человек должен быть занят. Если он не занят служением Кришне, то, несомненно, он будет занят служением своим чувством. Тот, кто не занят служением чувством Кришны, всегда служит своим чувством. Поэтому, когда мы говорим «Харе Кришна», повторяем эту мантру, целью этого повторения является, несомненно, серьезное желание, чтобы Кришна занял нас в служении себе. Там таков перевод Махамантры. «Займи меня в служении себе». Пожалуйста, Господь, если ты этого не сделаешь, то я, несомненно, автоматически буду занят служением своим чувством. А когда живое существо служит своим чувством, еще каким материальным чувством, то оно, несомненно, ввергается в круговорот рождения, смерти и тройственных страданий. То есть усиливается. Это называется, когда мы служим своим чувством, это называется эгоизм. И говорится, причиной всех страданий является эгоизм. Таким образом, если мы ничего не делаем для Кришны или делаем мало для Кришны, в соответствии с тем, насколько мы много или мало делаем для Кришны, это может четко определить, сколько мы будем страдать и сколько мы будем не страдать, то есть наслаждаться. Итак, первый уровень называется ослабление этого узла привязанности. И к чему же мы привязаны? Мы привязаны к чувственным наслаждениям. Здесь говорится, что Ришабха Дев не был привязан к чувственным наслаждениям. И то богатство, которое в него было, молодость, красота и все остальное, он был способен занять это в служении Кришне. То есть он своим примером демонстрировал, как это нужно занимать, так же, как Господь Чайтанья приходит и своим примером показывает. Вы помните, как Господь Чайтанья приносил матери постоянно золото. И мать, она все время беспокоилась. Где ты взял это золото, она говорит. Ты, наверное, украл у кого-то. Но Господь Чайтанья ни у кого не воровал. Он мог производить золото просто в своих руках. И когда он видел, что мама все время думает, чем же я буду кормить своего Немая, объясняется в историях, почему Господь Чайтанья давал золото Шачи Мате. Он постоянно, и он давал ей столько золота, чтобы она могла ему предлагать пищу. И она шла и очень стыдилась. Она все время боялась, и она по разным торговцам ходила, чтобы выменить это золото на продукты. И она говорит, вот там нашла, а потом шла в другое место. Потому что там уже скажут, что второй раз нашла. И она беспокоилась. Она была такая смиренная, она боялась, что кто-то может подумать, что она где-то ворует или Немай где-то ворует. Но говорится, Господь Чайтанья мог производить любое количество золота по своему желанию. И только мама его знала об этом. И часть преданных, близких преданных знали, что Господь может производить все абсолютно. Любые драгоценности в своих руках. И Господь Чайтанья давал золото для чего? Чтобы мать, которая беспокоилась, чем же я буду кормить своего сына? То есть, что же я смогу предложить Господу? И да, так говорится преданный, когда он думает, что ж я, как же я буду служить Кришне? Я же не смогу сделать очень много и так далее. Кришна начинает давать ему. Давать, чтобы человек смог ему предлагать что-то более совершенным образом. Более, говорится, если человек думает, я не успел, такая жизнь короткая, я не успел еще много сделать для Кришны. Кришна жизнь продляет такого человека, как золото. Если человек думает, так я не могу предлагать вкусную пищу Кришне. Кришна посылает ему деньги, чтобы он мог предлагать вкусную еду и так далее. Кто-то думает, мне надо распространять сознание Кришны. Кришна посылает ему деньги, чтобы он мог распространить это все. И так далее. Так же, как Господь Чайтанья давал золото матери, потому что мать беспокоилась, как она будет служить своему сыну. Как она сможет это сделать. Итак, эти удивительные объяснения Бхагаватам, когда мы говорим о том, почему у нас революционное настроение, почему мы не смиренны, почему мы спорим, почему мы не можем чему-то следовать, почему мы нарушаем что-то. Это говорит только об одном, что не занята наша сексуальная проблема, сексуальная энергия, похоть. Мы становимся похотливыми. Говорится, когда человек начинает служить своим чувствам, похоть усиливается. Но когда он служит чувствам Кришны, то похоть имеет источник сбыта, как рынок, переполненный рынок. Вернее, не рынок, а какое-то производство. Оно, может, тут говорили, что где-то какая-то машиностроительная какая-то компания, комбайны какие-то делают, но эти комбайны не нужны были. И тогда весь двор был заставлен этими комбайнами, и поскольку рынка сбыта нету, нечем платить рабочим. И постепенно рабочие начинали поднимать революцию, там что такое. Те не могли найти рынок сбыта, поскольку их комбайны были старые, неусовершенные, их никто не хотел брать. Цену нельзя было сбрасывать, поскольку нужно было заплатить за их производство, там тем. И в итоге предприятие, оно лопнуло. Лопнуло предприятие. Крах. Точно так же и в нашей природе мы должны не просто скапливать это, мы должны отдавать эту энергию. И отдавать энергию не через какие-то половые взаимоотношения, а отдавать эту энергию в деятельности. Говорится, животные, они отдают это таким образом. Но люди, они понимают, что эта энергия имеет ту природу, о которой мы говорили. Это оджас, теджас и так далее. То есть то, что развивает нашу природу, то есть улучшает наши качества. Улучшает наши качества. Итак, говорится, что человек сложно может пройти этот путь, если он не понимает, что такое сексуальная жизнь. И можем видеть, чем больше у человека сексуальных проблем. Был такой философ, его звали Фрейд, может быть, кто-то слышал. И Фрейд, он делал свои опыты на сумасшедших. Он наблюдал за сумасшедшими. И вся философия Фрейда связана с наблюдениями на сумасшедших. И он в разных психиатрических лечебницах наблюдал, записывал, что, что. И Фрейд пришел к выводу также. Смотрите, Бхагаватам это изначально описал, а Фрейд через практические исследования пришел к выводу, что результатом всех психических отклонений является похоть. Неудовлетворенные сексуальные потребности. Именно сексуальные, не какие-то иные, сексуальные. Что все ненормальные люди, психически больные люди, это люди похотливые, которые не смогли удовлетворить свои сексуальные фантазии, сексуальные потребности. Он пришел к этому выводу. И он стал создавать философию. Он пришел к выводу, что здоровый человек может стать сумасшедшим, если он неправильно распоряжается своей сексуальной потенцией. И он пришел к выводу, что самым лучшим способом решить проблему психических отклонений – это наслаждать свои чувства. И он создал эту теорию, Фрейд, независимости, и он дал эту философию всему миру. Таким образом, он отклонение сумасшедших, то есть результат, перевел на нормальных людей. И поэтому нормальные люди, попадая под влияние этой философии чувственных наслаждений Фрейда, когда они изучают, они также становятся очень сильно похотливыми и угодливыми своим чувствам. И поэтому в Бхагавад-гите есть такое описание, что они считают, что нет иной цели, кроме удовлетворения своих чувств. Таким образом, Фрейд, несомненно, демоничное живое существо. Это демоничная философия. И говорится, только опытный человек может различать, где демоничная философия, а где такая, ну, невинная, может быть. Но это демоничная философия. Это философия демонизма, так же, как Маркс, когда он говорит, мы отменяем совесть. Такое понятие, как совесть, оно противоречит свободному человеку. Честь, совесть и достоинство. Они там перечисляют. Это, несомненно, демонические. Потом они отменили, говорится, такой избыток или пережиток царизма, как, или прошлого, как душа мы отменяем. Они говорят, таким образом они отменили Бога, отменили душу, отменили совесть и так далее. Несомненно, это невинные философии. Очень невинные, такие детские философии, которые, так сказать, вдалбливали всем в голову в течение с такого времени. И поэтому, когда мы видим портреты этих личностей, то мы лишаемся благочестия. Итак, Прабхупада объясняет, что люди, которые испытывают сексуальные проблемы, это отражается в их качествах. И Прабхупада описывает, откуда в человеке плохие качества. И опять же, все сводит в итоге к сексуальным проблемам. Когда человек очень говорлив, задает разные вопросы, очень возбужденный ум, очень много задает вопросов, впадает в разные состояния, крайности. Когда человек не может проявлять стабильность, когда человек не смиренен, не почтителен к другим и так далее. И Прабхупада в итоге, почему, если вы помните, мы читали с вами во второй песне Шримад Бхагавата, где Прабхупада говорит, что по сути дела практика бхакти-йоги позволяет в первую очередь избавиться от сексуальных проблем, которые являются причиной всей греховной деятельности и всего неудовлетворения. Итак, мы можем видеть, нам кажется, что что-то несправедливо не в силу того, что мы видим что-то несправедливо, а мы так воспринимаем какие-то определенные моменты в своей жизни, особенно в духовной жизни. И Прабхупада приводит примеры, связанные с обучением в Гурукуле, как духовный учитель наблюдает за развитием или половым становлением ученика. Кто он по варне? Брахмана, кшатрия, вайша или шудра? Это также связано с вожделением человека. Меньше вожделения – брахманическая природа, больше вожделения – кшатрийская, еще больше вожделения – природа вайши. И самые похотливые, несомненно, шудры. И есть те, кто ниже шудр, и их описывают женщины, двиджа-банду и всякие эти. И в первую очередь ниже шудр еще женщины. И поэтому женщины очень много… Ну это так, это говорят шастры, это не то, что я заостряю на этом. Шастры заостряют на это внимание. И как-то деликатно все обходят этот вопрос. Духовные учителя все обходят, деликатно обходят. Мы читаем это, у людей остается вопрос, возмущение, но все очень деликатно избегают этой темы. и даже духовные учителя очень деликатно избегают. Сами они не хотят иметь отношения ни с какими женщинами и не хотят объяснять. Потому что как бы задевается чувство и достоинство определенной особи. Половое, так сказать, положение по какой-то определенному состоянию. Но это также связано с тем, что женщины испытывают очень сильные определенные проблемы. И поэтому у них есть чувство недовольства. И когда мы видим неудовлетворенность, Прабхупада говорит, все пришли к выводу, что любое психическое отклонение, определенный эксцентризм, поведение, вот эта гневливость, там, неудовлетворение своим положением, это все связано с неудовлетворенными сексуальными желаниями. Все отклонения, и самое говорится, что удивительно, что все психические заболевания, что это также являются причиной сексуальной неудовлетворенности. И что же в итоге нужно сделать? И йога предоставляет эту возможность, что человек должен занимать свою половую потенцию, именно половую, как энергию, не как органы, а как энергию. Иногда люди не понимают, им говорят, надо занять свою половую потенцию, они имеют в виду, что надо занять свои гениталии, так сказать, в скорейшей борьбе против, так сказать, хандры и того и сего, так сказать, многословия. И человек должен занять эту потенцию, то есть желание наслаждать свои чувства, он должен подчинить желанием наслаждать чувства Кришны. И это тапасия, тапо дивьям. Тапасия – это отказаться наслаждать свои чувства и наслаждать чувства Кришны. И в результате такая тапасия приносит радость уму и сердцу. То есть ум становится свободным от похоти. Ум и чувства становятся свободными от похоти. Этот огонь жертвоприношения, он как бы сжигает вожделение, которое находится в чувствах и в уме. А разум, когда вожделение в разуме находится, то говорится, сам вид, это энергия трансцендентного знания, оно вытесняет. То есть как бы воздействует на ту похоть, которая в разуме. И живое существо также становится умиротворенным. И здесь говорится, что Господь Ришабхадев был спокойным и умиротворенным. Вот это спокойствие и умиротворение как раз являются признаками отречения. А отречение является тем, что человек что победил вожделение. То есть он разрубил узел привязанности мечом знания отречения. Как Кришна говорит Арджуне, сруби этого врага, вечного врага этого мира, вожделение мечом знания отречения. Итак, знание – это сам вид, трансцендентное знание. И здесь говорится, что когда мы служим к духовному учителю, и Прабхупада сразу же говорит об этом стихе, что человек может победить вожделение, если он посвящение получает от духовного учителя. Но посвящение получает живое существо не для того, чтобы карму свою или какой-то мистический процесс. Живое существо получает посвящение только для того, чтобы служить духовному учителю. И духовный учитель, наставники, они призваны указывать на недостатки. Любой наставник, его служение – это указывает на недостатки. Очень мало кто будет говорить о вашей хорошей природе. Всегда будут говорить, это неправильно, то неправильно. Иногда бывает так. Иногда пытаются вдохновлять человека, как ребенка, который делает что-то неправильно, чтобы не погасить в нем это желание действовать вообще. Но в итоге вы должны будете узнать, что вы делаете неправильно. В итоге. И поэтому чем быстрее человек узнает о том, что он делает неправильно, тем, говорится, быстрее он продвигается. И посмотрите на нас. Посмотрите на нас. И поэтому эту иллюзию очень легко разрубить. Говорится, только лишь попасть в общество продвинутого человека или послушать лекции продвинутого человека, который может полностью разрушить ваш авторитет в глазах глупой и неискушенной публики. Говорится, чем более продвинут человек, тем больше стремится он узнать о своих недостатках, чтобы над ними работать. Он всегда вдохновлен. А непродвинутая личность боится, что кто-то сейчас укажет, как иногда мы видим, что человек пугается или избегает тех личностей, которые говорят ему о том, о чем он сделал неправильно. И это факт, что он действует неправильно. И мы боимся. Мы боимся, что кто-то выведет нас на чистую воду, что кто-то покажет нам нашу гордость, будет говорить о нашей похоти, о том, о сём. Это также показатель того, что мы не продвинуты. То есть наше сознание даже не пришло такое состояние, чтобы важность этого осознать. И более того, мы можем осознать важность этого для других. Но когда нам это говорят, мы можем ощущать очень серьезные противоречия. Это говорит о том, что у нас очень много проблем. Когда нам кто-то указывает на недостаток, и мы испытываем очень сильное противоречие, это означает, что мы не смиренны. Говорится, результатом очищения должно быть смирение. И когда человек становится гордым, думает, что он очень прославленный, великий, тогда вы говорите ему о его недостатках, он начинает гневаться. Поэтому говорится в шастрах, что давать глупцу хорошие советы, то есть, а хороший совет, это значит, вы ему советуете, что делать надо, как делать, и что не надо делать, как надо себя вести, и как не надо вести себя, от каких качеств избавиться ему надо, и какие приобрести. Это означает, как бы, то говорится, глупец, он гневается. Глупец гневается. Поэтому говорится, что точно так же можно увидеть мотивы живого существа, ради чего оно действует. Ради славы. Это пуджа, анартха. Слава, желание славы. Чхота сакти, из привязанности к родственникам, ради родственников. Там пуджа, ради славы и завоевания авторитета в глазах неискушенной публики и так далее. Это мотивы. Говорится, анартха невритти – это путь, на котором живому существу указывают также на его недостатки. Когда оно не видит это изнутри или не пытается увидеть это изнутри. Если оно на самом деле хочет продвинуться в духовной жизни, оно принимает это смиренное положение. Как говорится, что Прабхупаду спросили, что такое смирение, Прабхупада говорил, считать себя полным глупцом. Смирение – это считать себя полным глупцом, не считать себя авторитетом, а полным глупцом. Полным глупцом, что я на самом деле сам ничего не могу. И поэтому такой человек очень смиренно спрашивает, задает вопросы. И в Бхагавад-гите говорится, и служит. И говорится, когда человек служит духовному учителю, то он задает вопросы ему касательно постижения истины. Поэтому Кришна говорит, попробуй узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные личности постигли ее, и они видят ее и могут тебе ее дать. Итак, без служения гуру никто не может получить истину. Это раз. А без смирения невозможно задать уместных вопросов. А не победив определенные, не заняв вожделение в служении, человек не может достигнуть смиренного положения. В его сердце всегда будет противоречие. Если вы помните, когда мы говорили о Франциско Ассизи, когда он смирение свое проявлял, что когда говорят о нем что-то плохое, он принимал это. Как Господь Чайтанья, как Господь Ришабхадева. Когда их критиковали, они принимали и очень серьезно принимали эту критику и пытались измениться. И более того, говорится, одно из положений сахаджии, они демонстрируют свое смирение, говорится, это любимый конек сахаджи. Но их смирение – это притворство. Притворство. Поэтому, говорится, смирение – это означает, вы принимаете наставление духовного учителя, исполняете наставление, это и есть смирение. Как по поводу смирения рассказывалась эта история, которую мы миллион раз вспахали поле и не вспахали поле. Смиренный сын сказал, конечно, отец со сложными руками, и не вспахал поле. Пришел несмиренный сын и наговорил всего, но вспахал поле. Кто смиренный? Точно, что ли? Молодец. В Артек поедешь. Таким образом, подчиняться воле духовного учителя, подчиняться этим правилам, предписаниям, это и есть смирение. Это и есть смирение. И более того, говорится, постепенно человек такое смирение приходит в такое смирение, когда мы действовать начинаем соответствующим образом. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то? Это очень хорошая, интересная тема по поводу нашего поведения и наших проблем сексуальных. Поэтому Прабхупада говорил, что очень легко увидеть человека, кто он, на каком уровне, по его поведению, по его мыслям, по его отношениям к чему-то. Очень легко выявлять его мотивы, желания, его отклонения очень легко выявлять. Для этого надо знать науку просто. То есть можно видеть уровень человека духовный. Это означает, можно понимать, что у него еще сохраняются какие-то желания, мотивы. Как конфликт, как мой гуру Махарадж говорит. Иногда я начинаю ругать ученика за то, чего он не делал. Только лишь для одной цели. Посмотреть, как он обороняется. И через это увидеть его сексуальные проблемы, что он просто нарушает или не следует чему-то. Такой простой метод. Так же, как неспособность понимать, говорится, понимание связано со служением. Если человек что-то не понимает, элементарных вещей, это говорится о том, что он никогда не совершает служение. Или не совершает его достаточным образом. Или совершает его неправильно, поэтому понимание не такое. Уже многие понимают, а этот человек все не понимает. Как-то Бхактипа Махарадж говорил, если человек не испытывает радости, значит он ничего еще не для Кришны не сделал, все делает для себя, в угоду публике или что-то еще. Поэтому он не ощутил еще вкуса, потому что все, что он сделал либо для окружающих, чтобы они его уважали, либо для себя. Но ничего еще не сделал. Потому что как только человеку удается хоть одно действие для Кришны сделать, как тут же он получает определенную радость, и вкус этот появляется, начинает постепенно. Поэтому также очень легко увидеть, кто на самом деле служит Кришне. У человека вкус появляется. Награда. Кришна дает им награду. Вот этот вкус. Мотив точно так же. Чем чище мотив, тем быстрее человек вкус получает. А если он получает вкус, то о чем может говорить? Он более устойчивое положение сразу. Его меньше интересуют всевозможные материальные проблемы. Он меньше склоки всякие, меньше революции, у него меньше неудовлетворения. Он нашел источник, от которого он получает удовлетворение. Он с удовольствием слушает, воспевает, с удовольствием поклоняется божествам. Потому что это он и видит, что эти девять форм, они и дают. Это наслаждение, которое по вкусу вкуснее, чем все остальное. Материальное чувственное наслаждение. Это и есть продвинутый преданный. Поэтому говорится по вкусу, к шраванам, киртанам, смаранам. Но другие просто изображают этот вкус, то выйти замуж, так сказать, или жениться. Но это все обман. Поэтому людям рекомендуется менять ашрам. Вы можете рекомендовать особенно это мужчинам, потому что женщинам рекомендовать ашрам сменить, это очень странно. Как? Обычно мужчины предлагают, но иногда женщины предлагают. Как кто-то говорил, на самом деле, говорит, мужчины думают, что их, они выбрали женщину. Но на самом деле, говорится, они просто не соображают, что женщина еще раньше их выбрала. Именно это. Поэтому, говорится, женщина позволила мужчине ухаживать за собой. Потому что иногда женщина не позволяет ухаживать за собой. Вы можете что-то там предпринимать, и она. И да, мужчина вдохновляется и пишет на трубе. Таня, я тебя люблю. На трубе заводской. Всяких чудаков много. Кто бы написал там, Кришна, я тебя люблю. Человек готов, это вот говорится, это духовная потенция, это чувство духовное, но оно к Кришне должно относиться. Но оно здесь переметнулось на разные объекты, и мы пишем, Таня, я тебя люблю, страдаем, постоянно думаем о своих детях. Представляете, такой смара нам, постоянно думать о детях. или кто-то такой постоянно думает о деньгах, о чем-то. Представляете, сколько можно было бы о Кришне думать так? И с какой силой? Спонтанно? То есть не надо заставлять себя вспоминать. Вы слышали, когда человек открывает альбом, вы приходите к нему, говорит, вот это там, Диме 5 лет, вот Дима такой был, такой. И знаете, я вот помню, как Димка, вот он, и там значит, так глаза закатил. Это же все о Кришне должны так рассказывать. Кришне 5 лет, Кришне там, да, на самом деле это все то же самое, только в искаженной форме. Мы забыли о Кришне. И все эти чувства, кстати, в другое состояние уходят. С каким вкусом разговаривают они там. Ой, как мы строили дом. Никто не разговаривает, как мы строили храм. Ой, и мы можем видеть, поэтому мы не продвинуты. Это мы тут друг другу лапшу на уши бросаем, так сказать. Но на самом деле мы не продвинуты. Потому что мы о себе в большей степени готовы позаботиться, чем о действиях, служении. Мы больше беспокоимся о себе. Только тогда, когда мы способны это все вовлечь, отдать это значит вовлечь. Отдать это значит занять это в служении Кришне. Это означает, вы вовлекли. Многие думают, что отдать это, вот пришел в храм, все отдал. Нет. Но тогда храм займет чувственных наслаждений. Какая разница? В чем проблема? Бхактисиддханта Сарасвати говорил вам, мы жили хорошо и аскетично, пока нам не пожертвовали. Нас убило пожертвование. Кто-то там пожертвовал несметное количество мрамора, которую половину они продали, и очень много денег, а половину, то есть, облепили все храмы, там, кстати, настроили. И началось, кто будет тут главный в храме, кто там займет. Потому что люди стали привлекаться, ходить, это очень красиво. Если к нам приходят, уходят, то там наоборот, даже мимо идут, заходят. Такой храм красивый. Здесь приходит сразу все это. Увидели сумасшедших, которые красиво носят дхоти. Все. Бешеные глаза и вот эти прыжки. Ари-ари-ама. Это что-то страшное. Когда вы не видите радость, а видите такой странный экстаз. Все это. Хорошую религию придумали индусы. Люди боятся раствориться в стаде. Я не. Поэтому Прабхупада объяснял людям, что, чего. Потом начинал с ними петь, начинали объяснять, что это такой процесс, вот так-то, так-то. И Прабхупада, говорится, был очень дружелюбен. Он не был сух, он был очень дружелюбен. Он не грузил людей. Он о них заботился. Мы грузим людей. Он заботился. Когда кто-то заходил, Прабхупада думал, надо позаботиться о нем. Надо позаботиться о его понимании, надо позаботиться о его еде, так сказать, обо всем, чтобы ему было удобно сидеть, чтобы он не чувствовал себя как-то скованно. Прабхупада так себя вел. И он своим примером учил. Говорить начинал на темы интересные людям, а не грузить их. И только потому, что у нас очень много похоти, мы так не действуем. Мы делаем что угодно, но не делаем то, что от нас требует. Это вожделение. Нам говорят организовать департамент пожертвования, а мы там что угодно делаем, кроме этого. Это означает, что у нас сексуальные проблемы. Мы не смиренны. Нас поле просят спахать, а мы ручки складываем и кланяемся. Но не это от нас ждут. Это означает нет смирения. А отсутствие смирения говорит о сексуальных проблемах живого существа. Вот о чем Прабхупада говорит. От нас то ждут, что о похоти о нашей говорит. А говорится, за нарушение определенных законов человек переполняется похотью. В Бхагавад-гите описывается, наслаждая чувств, они привязываются к чувственным наслаждениям. То есть усиливается привязанность к чувственным наслаждениям. Когда мы удовлетворяем чувства, то еще сильнее становится желание наслаждаться. И говорится, они приобретают слишком сильную зависимость и привязанность к чувственным наслаждениям. Это про демонов говорится. И они начинают богохульствовать, то есть критиковать. Поэтому, если вы видите, что кто-то критикует, это как раз признаки сексуальных проблем. И Бхактистан Сарасвати говорил, наша миссия не критиковать, этот мир исполнен недостатками. Но в этом-то говорит и вся прелесть этого мира, что в этом мире, который переполнен недостатками, очень легко стать достойной личностью и показать Кришне это. Если бы этот мир весь был в достатках, мы бы были вообще бесполезны. И поскольку нету четкого представления, что хорошо, что плохо, мы сетуем по поводу недостатков этого мира. Хотя это великая удача, что этот мир в недостатках, потому что наша возможность выделиться для Кришны, выделиться из этой общей массы недостойных. И Бхактистан Сарасвати объяснял это. Он говорит, пока вы этого не поймете, это говорит о том, что вы не стремитесь к Кришне на самом деле. Поэтому вы не видите, что Кришна устроил все совершенно. Он дал здесь все недостатки, чтобы преданные выглядели более... И тогда ими привлекаться начинают. Никто не привлекается теми, кто критикует. Все устали от этого. Если вот вы слышите, кто-то там, допустим, телевизор включаете, там начинает критиковать кого-то, вы сразу выключаете. Сразу выключаете. Когда вы слышите ругань чью-то, представьте, вот вы сидите в купе где-то в поезде, пришли, и тут муж с женой едет. И они начинают лаяться. Что вы будете? Сидеть вам нектар? Нет, вы скажете, замолчите, или скажете, ну, пожалуйста, вы не ругайтесь, или просто выйдите. Они там будут ругаться. Вот точно так же в духовной жизни. И человек не хочет, чтобы кто-то кого-то критиковал, не нравится это. Никому не нравится. Просто приходите слушать, как кто кого критикует. Это только вот эти сатирики. Сатиры это такие рогатые живые существа. Черти. Ну? И у них юмор такой странный. Они выискивают недостатки. Они не духовные учителя, никто.